Зетрино Умрог провел маленькой рукой по высокому с залысинами лбу, изборожденному поперечными морщинами. «Народ Ян-Ях, великий Чоя Чагас поручил мне предупредить тебя об опасности. В нашем небе появился пришелец из тьмы и холода Вселенной, управляемый корабль враждебных сил. Мы объявляем по всей планете чрезвычайное положение, чтобы отразить врага. Последуем примеру наших предков, их мудрости во время правления Инокао и мужества народа, прогнавшего непрошенных пришельцев в век мудрого отказа. Да здравствует Чоя Чагас!» «Может быть, довольно?» «Владыка высказался ясно», — шепнула Олладес из-за пульта. Файродис согласно кивнула головой, и Олла повернула голубой шарик до отказа, включив на полную мощность заранее настроенную установку ТВФ. Изображение Зет-Уга задрожало, разбилось на цветные зигзаги и исчезло. На долю секунды Файродис успела заметить выражение испуга на лице владыки, поднялась и встала на круг главного фокуса. Она, не отрываясь, смотрела в ромбик центрального луча, а боковым зрением могла видеть себя на экранах, как в зеркале. Перед изумленными тормансианами вместо искривленного и разбившегося изображения Зет-Уга появилась удивительно похожая на них прекрасная улыбающаяся женщина с голосом нежным и сильным. «Люди и правители Ян-Ях, мы пришли с Земли, планеты, породившей и вскормившей ваших предков. Случай отдалил вас в недоступную нам прежде глубину пространства. Теперь мы в силах преодолеть его и пришли к вам, как кровные прямые родичи, чтобы соединить усилия в достижении лучшей жизни. Мы никогда не были ничьими врагами и полны добрых чувств к вам, с которыми нас ничто не разделяет, и, возможно, абсолютное понимание. Мы просим разрешения опуститься на вашу планету, познакомиться с вами, рассказать о жизни Земли и передать вам все, что мы знаем полезного и хорошего. В экипаже нашего корабля всего 13 таких же, как вы, людей. Это горсточка в сравнении с множеством жителей Ян-Ях. Мы не представляем для вас никакой опасности, если вы примете нас гостями своей планеты. Мы изучили ваш язык, чтобы избежать ошибок и непонимания». Экран подернулся серой рябью, сделавшись плоским и пустым. Из глубины его возник, прерываясь, воющий звук, сквозь который надрывно кричал знакомый уже землянам голос диктора города средоточия мудрости: «Передачу! Прекращаем передачу!» Файродис переглянулась с Гриф Рифтом и, отступив назад, села на прежнее место. Олладес протянул руку к шарику выключателя, но Родис жестом остановила ее. Нагнувшись к приемнику, она заговорила громко и звонко, не обращая внимания на вой и свист помех. «Звездолет «Темное пламя» вызывает совет четырех. Вызывает совет четырех. Повторяем просьбу разрешить посадку. Просим довести до сведения Чоя Чагаса, председателя совета четырех. Ждем ответа на косвенной частоте ваших навигационных передач. Ждем ответа». Олладес выключила ТВФ. Загорелся синий огонек эллипсоидной антенны. После воя и взлаивающих криков в круглом зале наступило мертвое молчание. Его нарушила сама Родис. «Не могу считать начало успешным», — озабоченно сказала она. «Я бы сказал, что попытка познакомить Торманс с нами провалилась», — скупо улыбнулся Гриф Рифт. «Хороши же эти правители», — возмущенно воскликнула Чеди. «Они боятся того же, чего боялись все воспитанные капитализмом, проникнутые завистью принужденного неравенства, боятся конкуренции», — печально ответила Файродис. «То есть того, что мы отнимем власть?» — спросила Чеди. «Конечно. Но ведь это дико и нелепо. Зачем нам власть в чужом мире?» «Это ясно для нас, для всей Земли, для Великого Кольца, но вряд ли много людей на Тормансе понимают это. Тогда зачем нам вообще просить посадки? Очевидно, мы не поймем друг друга», — пожала плечами Чеди. «Для тех, кто сможет понять, да и нам тоже следует понять их, даже этих странных правителей», — твердо сказала Родис. «И вы будете настаивать?» «Попытаюсь». Синий глазок горел час за часом, но планета молчала. Звездолет ушел на ночную сторону, когда Файродис поднялась и пригласила свободных от вахт спутников в столовую. Все энергично принялись за темно-коричневые кирпичики пищевой смеси, достаточно вкусной, чтобы поддерживать аппетит, и достаточно упругой, чтобы дать работу крепким зубам и челюстям, наследию предков, евших всевозможные твердые и неудобоваримые яства. Файродис ограничилась бокалом густого КМТ, оливково-зеленого напитка. Гриф Рифт сделал лишь несколько глотков чистой воды. Чеди Даан, остававшаяся дежурить на перехвате телепередач, наблюдала за возобновлением всепланетных новостей. Перед глазами телекамер возникали улицы и площади разных городов Торманса, залы собраний и аудитории школ. Везде возбужденные тормансиане жестикулировали, кричали издалека или разражались потоками слов в непосредственной близости от приемных аппаратов. Задавался вопрос: что делать со звездолетом? И чаще всего повторялись слова: «Долой, вон, не допустим, уничтожим». На широком уступе перед зданием, похожим на астрономическую обсерваторию, появился молодой человек в голубой одежде. Диктор объявил, что выступит один из стражей неба, организации, призванной охранять неприкосновенность планеты Ян-Ях. Человек в голубой одежде завопил: «Вы слышали гнусную ложь дрянной женщины, предводительницы шайки межзвездного варья, с беспримерной наглостью посмевшей назвать себя кровной сестрой нашего великого народа? За одно это кощунство опасные пришельцы подлежат наказанию. Наши ученые давно установили и доказали, что предки народа Ян-Ях явились с белых звезд, чтобы покорить природу забытой планеты и устроить здесь жизнь, полную счастья и покоя». Чеди Даан, увлекшаяся нелепой речью оратора, произносимой с непривычным для землян пафосом, голосом то дрожащим, то срывающимся на крик, не заметила, как за ее спиной появилась Файродис и включила переводную машину. Но даже та не смогла найти эквивалента слов «гнусный, шайка, вор, дрянной, кощунство». Родис удалилась за справками, а Чеди, иногда прибегая к дифференциальному увеличению, продолжала всматриваться в толпу. Молодые лица, только молодые, с тем непроницаемым и отгороженным от мира выражением, какое бывает у фанатиков или у тупых, равнодушных людей. Внезапная догадка заставила Чеди включить на сигнальном браслете вызов Оллы Дес. Та прибежала, раскрасневшаяся после отражения атаки, произведенной на нее сразу Вернорином, Тивисой и Ней Холли, за ее романтическую приверженность к владыкам. Вслед за ней вошла Файродис, неся листок только что выкопированного из звездочки словаря древних понятий. «Нашли загадочные слова?» — не утерпела Чеди, как не хотелось ей высказать собственную догадку. «Ругань, то есть слова на низком уровне развития психики, считающиеся оскорбительными для тех, кому адресованы. Зачем? Ведь они ничего не знают о нас. Они применяют методы проникновения в психику человека через подсознание, в свое время запрещенные у нас законом, но широко использовавшиеся в демографии фашистских и лжесоциалистических государств РМ. Страшный преступник Гитлер, расценивавший свой народ как стадное сборище обезьян, действовал в точности, как эти тормансианские ораторы. Он вопил, орал, багровел в яростных припадках, извергая ругань и слова ненависти, заражая толпу ядом своих несдержанных эмоций. В толпе инстинкт выше всего, а из него выходит вера. Вот его слова, использованные позже в олигархическом лжесоциализме Китая. «С противниками не спорят, на них кричат, плюют, бьют, а при надобности уничтожают физически. Вы сами видите, что для ораторов Торманса нет ничего, кроме вбитых в голову понятий. Они обращаются не к здравому смыслу, а к животному бессмыслию. Так пусть вас не смущает эта ругань, она всего лишь прием в разработанной системе обмана народа».